Доусон. Битва за Кемнеполь бушевала уже больше недели. Кровопролитие сменялось кровопролитием, атаки контратаками, а затем новыми атаками. Дважды враги пытались открыть ворота, и оба раза были отброшены. Продовольствие в городе иссякало, вода в хранилищах тоже. Летняя погода тоже присоединилась к битве, укутывая город сильнейшей жарой, какой здесь не знали много лет. Зной, льющийся с безжалостного синего неба, превращал крыши в сгустки раскаленной бронзы, иссушал цветы, доводил людей до безумия. Доусон стоял на крыше особняка, принадлежащего Алану Клину. Руки сцеплены за спиной, подбородок выставлен вперед с уверенностью, которой Доусон не испытывал. Страна корчится в муках. Случись сейчас Астерилхолду вновь собрать войско и подойти к стенам Кемнеполя, Доусон об этом не узнал бы. Если бы и узнал, от этого ничего бы не изменилось. Осада, которую они с соратниками сейчас выдерживали, чудовищностью превосходила любые выдумки врагов. Следить за ней было так же невыносимо, как наблюдать в горе и ужасе за любимым псом, который медленно сходит с ума и загрызает сам себя до смерти. Позади кашлянул Алан Клин, и вслед за ним Миркус Шоут, вечно вторящий другим. Доусон обернулся к соратникам. К людям, которые действуют на благо страны, но считаются предателями. Эстингер Силиан погиб от удара клинком на улице. Одарт Мастеллен теперь малодушен, безволен и изможден. Из живых здесь отсутствовал лорд Баниен, который на рассвете уехал с десятком людей к своему особняку спасти хоть что-нибудь после ночного поджога. «Так не может долго продолжаться», — сказал Клин. «Я знаю. Улица внизу должна полниться мужчинами и женщинами, собаками, детьми, слугами, несущими господскую одежду от прачек, лошадьми, тянущими на рынок телеги с репой и морковью. Вместо этого здесь ходят отряды вооруженных людей, настороженно поглядывающих по сторонам. Людей Доусона и Клина и Баниена. Над домом колыхалось знамя Астера, зримый символ верности, присутствие которого значило все меньше с каждым днем. «Если захватить короля Ликана, — предложил Мастеллен, — то можно объявить себя законными стражами престола, раз мы удерживаем врага короны как нашего врага». «А вы уверены, что его еще не убили?» — спросил Миркус Шоут. Клин издал низкий злобный смешок. «Мы даже не уверены, что его еще кормят. Может, он уже без всяких кинжалов отправился к ангелам». «Тогда нам надо сдаваться?» — ответил Шоут. «Только не регенту», — бросил Доусон. «Уж если сложить оружие, то перед принцем, иначе все, что о нас говорят, станет правдой». «Вы, кажется, недооцениваете то, что о нас говорят», — заметил Клин. «Да это и не важно. Пока мы не найдем кого-нибудь из этих двоих, можно слагать оружие хоть перед Доскейленом или Броотом, или первым встречным. Любой, кому мы сдадимся, обеспечит нам безопасность лишь на то время, за которое мы дошагаем до виселицы». «Но почему?» — запротестовал Шоут. «Те могут сдаться нам самим». «Не сдадутся», — протянул Клин голосом полным отчаяния. «Они побеждают». «А что с жрецами?» — спросил Доусон. «Мы кого-нибудь выследили?» «Не всех», — ответил Клин. «О верховном жреце и вовсе никто не слыхал. Мы взяли шестерых или семерых». «Где они сейчас?» — спросил Мастеллен. «На дне разлома», — сообщил Клин. «Сброшены с моста». «Я поговорил с одним напоследок. Рассказы у них занятные». «Мне неинтересно, о чем хрюкают свиньи», — поморщился Доусон. Однако Клин пустился излагать подробности, будто не услышал. «Говорят, что Полиако всем руководит, сидя в тайной башне Кингшпиля. У него волшебная защита. Когда в тело попадают клинком, тот проходит невредимо, как сквозь туман. «Чушь!» — отмахнулся Доусон. «Мой клинок прошел только сквозь жреца». Клин помотал головой и продолжил еще тверже. «Говорят, что Поляку все происходящее спланировал загодя. Это часть очищения, которое началось с Фелдина Мааса, и только Поляку знал, насколько далеко все зашло. Говорят, что нынешние битвы — это как для раны горячая повязка, которая вытягивает гной на поверхность». Клин окинул взглядом всех на крыше. «Мы и есть гной, если кто не понял аналогию». На улице раздался крик, и полдесятка воинов, обнажив мечи, ринулись на звук. Доусон пожалел, что невозможно заглянуть за угол и проследить за бойцами. Вместо этого приходится торчать там, откуда виден почти весь город, и все же видно недостаточно. «Вы сами в это не верите», — заметил Доусон. «Не знаю», — ответил Клин. «Раньше не верил, но даже в глупых россказнях бывает частица правды. Поляку ведь знал, что мы нападем». «Он не ожидал», — покачал головой Доусон. «Может, не ожидал, что это окажетесь вы», — предположил Клин. «Зато теперь-то знает». Вдруг все было задумано для того, чтобы выявить несогласных. На деле ведь так и вышло. Пот ручейками стекал по спине Доусона, рукава липли к рукам. Крики внизу усиливались, к ним присоединился звон мечей. Клин по-прежнему не обращал внимания. «Я не считаю всерьез, будто он стал великим ведуном, который способен превращаться в туман и читать мысли подданных. Однако многие верят Калиам, многие принимают это за правду». «Глупцов всегда хватает», — проговорил Доусон, следя за клубком сражающихся, который показался из-за угла и теперь приближался к двору Клина. «И вы тоже из них, раз решили поговорить с жрецами. Проклятие, враги вернулись! Велите барабанщикам сзывать всех на защиту!» «Зачем?» — безнадежным тоном спросил Клин. «Чтобы нас не убили!» — раздельно выговаривая слова, ответил Доусон. Клин только улыбнулся. «Любой человек когда-то умирает», — сказал он. «Здесь, по крайней мере, не болото». Наконец барабаны дали сигнал к защите. Все, кто отдыхал в стенах особняка, высыпали наружу и принялись оттеснять нападающих за баррикаду, выстроенную бойцами Доусона. «Придется все же отступить еще дальше. Без Баниена не хватит людей, чтобы охранять все улицы вокруг дома. А когда он вернется, неизвестно. И вернется ли». Внутреннее убранство особняка было откровенно уродливым. Исандриан, Маас и прочие из когорты молодых бунтарей не понимали старых канонов прекрасного. Никаких четких линий. Ни строгости, ни достоинства, ни торжественности. Ничего созвучного красоте классической архитектуры. Вместо этого резьба на дверных рамах являла собой нагромождение форм. Обезьяны поддерживают руками лягушек, лягушки держат на спине львов, львы тянутся лапами к цаплям с раскинутыми крыльями, образующим притолоку. Бахрома вышитых ковров, слишком ярких и пестрых, стекала со стен, как слюна с губ беззубого старика. На полу не оставили живого места, везде вставки разноцветного камня и крашеного стекла. Клара, сидящая в дальней гостиной, походила на драгоценность среди горы булыжников. Выданная Клином кровать занимала больше половины комнаты. Однако Клара расположилась на ней так, будто это элегантный шелковый диван. В доме царила изнуряющая жара, ни малейшего тока воздуха, пусть даже и пропахшего дымом пожаров. Клара сидела у приоткрытых ставен, чтобы мягкий дневной свет падал на вышивку. Паутина розовых, желтых и зеленых нитей мало-помалу сплеталась в узор, пока неразличимый для Доусона. Ему всегда казалось, что Клара специально усложняет работу и прокладывает нити как головоломку, которую ей предстоит разрешить. К концу рисунок станет цельным, будто каждый стежок был закономерным и естественным, элегантным. «Тебе сюда нельзя», — сказала она, не поднимая глаз от вышивки. «Я буду мучиться из-за того, что ты на меня отвлекаешься». «А если я сказал бы, что ищу Джорея?» Она улыбнулась. У Клары всегда был талант выглядеть довольной даже в крайней усталости, и даже открыто в ней признаваясь. «Тогда я спросила бы, почему ты не заглядываешь в казарму, где он живет?» «Я так и планировал», — ответил Доусон, но отвлекся. Клара отложила рукоделие и приглашающе похлопала по перине, слишком мягкое, разумеется. Клин в глубине души всегда был слабым. «Расскажи еще раз», — попросил Доусон. «Что случилось, когда умерла Филия Маас?» «Ну, ты ведь помнишь, мы тогда все были в гостиной. Ты, Джор и Гедер, и этот огромный жрец, знакомый Гедера. Несчастная Фелия страшно нервничала. Когда Полиако начал раскрывать деяния Фелдина Мааса, бедняжка потеряла голову». Клара рассказывала все сначала, уже не в первый раз. Как придумали повод нагрянуть в особняк Мааса, и как жрец убедил стражника в том, что они приглашены хозяином. Как нашли письма, свидетельствующие о заговоре, как были обнаружены Маасом, как погибла Фелия. А потом, как Винсент Коу сражался в коридоре с Маасом и его стражниками, и как жрец Казапас Басрахиб угрозами заставил Мааса уйти. Доусон попытался вообразить эту картину и не сумел. Он дрался с Маасом много раз, и на мечах неоднократно тоже. Чтобы Маас послушно ушел, бросил клинок и зашагал прочь. «Жрецы владеют какой-то порочной магией», — произнес он. «Она лишает людей воли. Она погубила Мааса и защитника Всеревского моста. Она губит Клина. Я вижу в нем тот же след». Он говорил с жрецами, и эти разговоры погасили в нем огонь точно так же, как в остальных. «Может, это последствия лихорадки или боев?» — спросила Клара. «Чтобы сломить волю, не обязательно нужна магия. Может, хватить и обыденности». Доусону не очень-то хотелось признавать справедливость ее слов. Однако в них крылась правда, настойчивая и непреклонная. Груз усталости на его плечах рос не только от затянувшейся битвы, не только от разочарования и страха. Доусона отравляла горечь. Он сделал для державы лучшее, что мог. Исполнил свой долг, как он его понимал. Восстал против ничтожных слепцов, пытавшихся изменить порядок. Если бы Симеон прожил еще несколько лет и передал Астеру трон без всякого регентства. Клара взяла Доусона за руку, и он попытался прибегнуть к надежде. «Скистинин уже, наверное, близко», — сказал он. «Он приведет войско с севера и откроет ворота. Силы пока равны, а с ним стрелка весов может сдвинуться. К лучшему. Если учитывать только Бариата, служащего под его началом, то нет. Однако есть Сабига. Скистинин теперь член семьи. Его подкрепление может стать решающей силой. Тогда вам с Сабигой можно будет уехать. И Джорою, если захочет. А ты?» Загремели барабаны. От резкого стука Клара вздрогнула. Очередное наступление, призванное потрепать силы осажденных. Быстро победить враг не может, зато не дает защитникам отдохнуть. Осада внутри осады. «Мне нужно идти», — вздохнул Доусон. «Таков уж мир, любовь моя. Ему бы следовало вести себя получше, раз в нем есть ты». «Красиво сказано», — откликнулась Клара, лишь наполовину иронично. «Ты льстец, я знаю». «Ты заслуживаешь того, чтобы тебе льстили», — проговорил он, вставая с кровати. К тому мигу, когда он вышел наружу, нападение уже отбили. Из-за солнца, раскаляющего камни мостовых, на улицах стоял зной, и даже после заката земля испускала жар до глубокой ночи. Прежние годы Доусон к этому часу уже собирался бы в Медвежье братство, предвкушая целый вечер с охлажденным вином, дебатами, поэтическими турнирами и ораторскими состязаниями. Да и не бывало в прежние годы такого знойного лета. Во внутренних дворах бойцы разбили палатки и поставили укрепления по правилам военной кампании. Цветы клина растоптаны в пыль сапогами, розовые кусты срезаны под корень, чтобы освободить место, а от большой беседки, щедро увитой виноградной лозой с широкими зелеными листьями, остались лишь мелкие обрубки. Остальное пошло на строительство баррикады. Бойцы, вялые от зноя, спали на походных постелях или переходили от палаток к лохане с водой и обратно. Ничего не выражающие грязные лица, унылые позы, даже в том, как солдаты пили воду из жестяных кружек или кивали друг другу, чувствовался настрой никак не победный. Разумеется, надежда оставалась. В других особняках и на других площадях толпились другие бойцы с другим настроем, такие же усталые от зноя битв, видящие нанесенный городу урон и чувствующие потерю так же остро. Людям Доусона нет причин вешать голову. Битва не проиграна, пока они готовы драться. С дежурным капитан Доусон обошел внешнюю границу укреплений. Баррикады, поставленные за 3-4 улицы от особняка Клина и призванные обозначить перекрестки и площади как территорию Доусона, под постоянными атаками таяли, как замки из песка, во время прилива. Стены баррикад постепенно разрушались, превращались в завалы или, еще хуже, в простые кучи мусора, вряд ли способные замедлить наступающий отряд. «Нам не удержать всех позиций, милорд», — признал капитан. «Солдаты молчат, но знать-то они знают. А раз знают, то желание строить и перестраивать неоткуда взять. Нужно встать теснее, убрать 2-3 точки, которые мы сейчас защищаем». «А нападение?» — спросил Доусон. «Простите, милорд». «Нападение! Атаковать тогда как?» Капитан, обдумывая ответ, надул щеки. «У нас есть поисковые патрули числом 4, постоянно сменяющиеся. Они ищут принца и лорда-регента. И жрецов, как вы приказали. Этого недостаточно. Сидим здесь, точно преступники, в ожидании приговора магистратов. Людям нужно чувство победы. Придвиньте баррикады. По крышам на новые места поставьте лучников. Бойцам нынче ночью велите отдыхать. Утром наступаем на врага». «Слушаюсь, милорд», — ответил капитан без всякой радости и, поколебавшись, добавил. «Лорд Калиам, о каком враге идет речь? О Поляку и его сектантах из Кешета». «Да, но ведь сейчас, милорд, мы бьемся не с ними. Если вам нужно, чтобы мы обнажили мечи против людей Тарнигана, Доскеллина и прочих таких же, это дело другое. Могут быть трудности». Доусон отчетливо слышал, с каким трудом капитан подбирал слова. «Враг нас изводит нападениями», — объяснил барон. «А мы поджимаем хвост и не сопротивляемся. Победы так не добиться. «Да, милорд. То есть, нет, не добиться. Да только они не враги. Мы тех людей знаем. Вместе служили, вместе сражались. И под вашим началом тоже. Здесь не война против Астерилхолда или Саракала. Мы воюем против антейцев. Это все меняет. Сейчас они — пособники жрецов», — ответил Доусон. «Их сознание подчинено злу». «Да, милорд. Однако не так просто это видеть в человеке, спасшем тебе жизнь где-нибудь в Астерилхолде. Солдаты на той стороне выступают не лично против каждого из нас. Они лишь выполняют волю господ, которые велят им воевать. Как и мы». Повисла в воздухе непроизнесенная фраза. Доусон вполне понял предостережение. В людях иссякает не только надежда, но и верность. Одержать славную победу значит одолеть ненавистного врага. Да только никакого врага, кроме Палеаку и жрецов, Доусон сейчас выставить не мог. Он задумался, как с этим у других, у Тарнигана, Доскеллина, Брота, и понадеялся, что проблема у всех общая. «Благодарю за откровенность», — твердо произнес Доусон. «Давайте перестроим баррикады. Если защищать позиции меньшим числом бойцов, то можно отправлять больше поисковых партий. Вы согласны?» «Да, милорд. Думаю, нам это вполне под силу». «Тогда так и сделаем». По огромной арке неба, простертой над городом, медленно двигалось солнце. Доусона оно раздражало, так же, как и звезды, прячущиеся в его свете. Кинг-шпиль, на который упал солнечный луч, вспыхнул долгим отблеском, словно задержавшаяся в небе молния. Доусону представился Палеаку, где-то в тайных покоях Кинг-шпиля, глядящий оттуда вниз на Доусона и на весь город. Туда-то и надо стремиться. Если затевать одно единственное окончательное наступление, то лишь ради того, чтобы сорвать Палеаку с его насеста в Кинг-шпиле, сбросить с рассеченного престола и посадить туда Астера. Мальчик уже сейчас был бы лучшим правителем, чем Палеаку. Откуда-то прогремел голос. Эхо, отразившее его от домов, как от стен ущелья, исказило слова. Но тембр показался Доусону знакомым. Когда барон дошагал, а потом добежал до заново возводимых баррикад, внутри у него все сжалось. Бойцы разделились. Одни продолжали громоздить поперек улицы бревна, столы и перевернутые телеги. Другие молча застыли с мечами и луками в руках, готовясь отразить новое нападение. Нападение не случилось. Ни схватки, ни звона клинков, ничего. Посреди площади, с которой бойцы только что отошли, высилась осадная башня на массивных деревянных колесах, толкаемая сзади рабами. У подножия стояли не менее полусотни мечников, почему-то не спеша атаковать. На вершине башни, почти на уровне крыш, торчала башенка для лучников, защищенная толстыми деревянными щитами. Из верхней бойницы вместо луков, готовых осыпать врага стрелами, торчал серый раструб рупора, а из него несся низкий раскатистый голос Басрахипа, верховного жреца паучьей богини, помыкающего Гедором, как марионеткой. «Послушайте мой голос», — взывал он, — «вы уже проиграли. Все, за что вы сражаетесь, бессмысленно. Вы не сможете победить. Послушайте мой голос».